Глава 23. Миссия подходит к концу. Неподалеку от здания, в котором располагался отдел внутренних дел, в тени деревьев одиноко стояла Лада, цвета мокрый асфальт. «Какой же ужас творится в его голове», — подумала Антиопа, благополучно вернувшись в тело Анжелы. «А это тоже хороша», — посмотрела она на свое отражение в зеркале. «Могла бы как-нибудь помягче с ним обойтись». Впрочем, это уже не мое дело. Просьба Алисы исполнена, и мне пора двигаться дальше. Она запустила двигатель и поехала в сторону скоростного шоссе. На одном из перекрестков располагался стационарный пост ГИБДД, в который уже как час назад поступила ориентировка по розыску особо опасной преступницы. Требовалось не вступать в личный контакт с объектом и не принимать никаких мер по ее задержанию. Только наблюдать за перемещениями и докладывать. «Вижу транспортное средство, указанное в ориентировке. Номера сходятся. За рулем молодая женщина. Движется в вашем направлении», — передавал информацию на следующий пост молодой инспектор. «Только не это», — растерянно произнесла Антиопа, видя, как судорожно стал мигать датчик топлива. Двигатель затрясло, и стрелка тахометра легла на нулевую отметку. «Ох уж эта земная техника! Как же не вовремя!» «Девятка» по инерции проехала еще около 100 метров и прижалась к обочине. «Мои дальнейшие действия?» — спрашивал молоденький лейтенант, наблюдая за странной машиной. «Никаких, только наблюдения», — прозвучал короткий ответ из динамика рации. «Но объект покинул автомобиль и направляется прямо ко мне. Прием!» На том конце слышалось явное замешательство. Ответ долго не следовал, и инспектор был вынужден выключить звук. «Добрый вечер, лейтенант Юрьев. Чем могу быть полезен?» — произнес он давно отскакивающую от зубов фразу. «Какой необычный цвет глаз. Неужто она и впрямь такая опасная?» — подумал он про себя. «Инспектор, моя машина заглохла», — лепетала Анжелика и хлопала ресницами, пытаясь преподнести себя круглой дурой. «Вы не могли бы посмотреть, что с ней такое? Пожалуйста!» Широко улыбнулась ему девушка и подмигнула. Зрачки постового мгновенно расширились, и Антиопа насторожилась. Ей потребовалась доля секунды, чтобы ввести милиционера в транс и узнать, что за ней идет наблюдение. «Все-таки выследили», — тихо произнесла Антиопа и посмотрела в сторону трамвайной остановки. «Можно затеряться в толпе и уйти», — думала она. «Но лучше этого не делать. Игра в этой оболочке окончена». Она развернулась и быстрым шагом направилась к светофору, а инспектор, словно фигура из воска, остался стоять зачарованным. Загорелся зеленый сигнал, и Антиопа, сохраняя ледяное спокойствие, неторопливо перешла на другую сторону скоростного шоссе. В 100 метрах от дороги располагался городской пляж, вечером на котором не оставалось свободного места. Дети, взрослые, все как один были счастливы, купаясь в прохладных водах реки. «Когда-то и у нас так было, и, возможно, будет. Еще ведь не все потеряно». Эти размышления вернули ее на землю. Летнее кафе, в котором было немноголюдно, привлекло внимание Антиопы, и она направилась в его сторону. «Вот, пожалуйста, ваш сок», — произнесла миловидная официантка и удалилась. Анжелика, наблюдая за входом, коснулась губами трубочки и ощутила во рту вкус живительной влаги. В этот момент на пороге показались охотники. Серые костюмы и темные солнцезащитные очки отличали их от других посетителей. Не тратя попусту времени, они подошли и сели за стол Анжелики. «Как говорится, без приглашения, без разрешения», — произнес своим металлическим басом один из этой парочки. «Сколько лет, сколько зим!» — подытожил второй и положил на стол развернутое удостоверение. «Отдел Н. Занимаемся такими созданиями, как вы». «Это какими же?» — холодно, без малейшей эмоции спросила Антиопа и пристально посмотрела на охотников. «Ну что же вы, милейшая! Не надо так глазеть! Еще свои прекрасные очи сломаете! Тем более, что они не ваши!» а принадлежат совершенно другому человеку, телом которого вы уже и так изрядно попользовались. гипноз на них не действовал. Но ее это уже не сильно заботило. Антиопа молчала и обдумывала услышанные слова. Ими так многое было известно, а значит, пора с этим заканчивать. «Дорогие мужчины, я не знаю, о чем здесь идет речь. Видимо, вы меня с кем-то спутали. Но одно я могу сказать вам точно. Прощайте, всего хорошего». Блондинка договорила, и ее рот застыл в широченной улыбке, демонстрируя им белоснежные зубы. Далее глаза девушки приобрели нормальный голубоватый оттенок и стали влажными. Она посмотрела по сторонам и сомкнула губы. «Вот, кажется, и очнулась наша похищенная», — произнес один из охотников и забрал со стола красные корочки. «Ой, а где это я? Кто вы такие? Что вообще происходит?» — посыпались из ее уст вопросы. Но люди в серых костюмах молчали. В кафе молнией влетели несколько бойцов, экипированных в черный камуфляж, и окружили стол. На их широких спинах красовалась белая буква «Н». Но никто из отдыхавших в этом заведении, да и людей на улице, даже не мог представить, что это за организация. «Бойцы, слушайте мой приказ!» — командным тоном отчеканил один из серых. «Необходимо доставить нашу подопечную на базу и оказать ей все виды помощи. Выполнять!» «Есть!» — громким эхом разнеслось по кафе. «Меня на базу? Это куда же?» — с недоумением смотрела Анжелика на происходящее. «Но мне на работу надо! Или домой? Я запуталась, я не знаю!» Один из охотников снял свои очки, и она поняла, что отказываться сейчас не стоит. «Работа и дом подождут!» А пока база. Масленникову увели, а они так и остались сидеть за столиком. «Нас с тобой называют ловцами. Мы себя так называем. А кого мы поймали? Кусок гниющей змеиной кожи? Это смешно. Мы работаем в паре почти 6 лет, а результат нулевой. Нужно смотреть правде в глаза. И меня это сильно беспокоит». «Меня тоже», — согласился второй охотник. «Наши предшественники добились больших успехов в этом непростом деле», — продолжал первый. «И когда это было? В 80-е. Прошло уже больше 10 лет, а мы все топчемся на месте». «Но ты заметь, что они не сталкивались с такими похитителями тел», — взял слово второй ловец. «Она растворилась прямо у нас на глазах и сказала: прощайте. Вот это издевка. И где теперь это создание из далеких миров?» «Загадка? Была бы хоть какая-нибудь техника по поимке именно таких тварей. А так, одна импровизация». «Хорошо, хоть эти очки есть, заметь. Все-таки они работают. Видел, как она смотрела?» Снял очки первый. «Видел», — задумчиво ответил второй. «А еще я видел того лейтенанта, который так и застыл со своей палкой». «Поэтому хватит попусту молоть языком. Надо идти работать, а то еще кто-нибудь пострадает. Сейчас 7 часов вечера. Я думаю, к 8 выдвинуться на прочес того леса, где мы обнаружили кожу. Да и Гвоздиков этот что-то пытался нам сказать. Жаль, что его мозг так алкоголем разрушен. Даже сыворотка правды не помогла. А такое бывает редко». «Точно», — согласился первый. Больше ловцы не проронили ни единого слова. Они быстро поднялись и покинули летнее кафе. «Умудрилась же я влезть в такую странную авантюру», — думала про себя Алиса. «Впрочем, пора бы мне уже и привыкнуть к своему бесконечному везению. Вот люди», — смотрела она в боковое окно своей восьмерки, — «ходят, гуляют, едят мороженое и ни о чем не думают. Лето — праздник для всех нормальных людей, но только не для меня. Мне же, пожалуйста, криминальные телефоны, инопланетяне, не заскучаешь», — прошептала Орлова и потрогала необычный браслет на левом запястье. Камень все время теплый, видимо и правда живой. Неужели Антиопа выполнит уговор и ей под силу привести этого психа в милицию? Значит, я действительно поступила правильно и не зря соврала матери, что еду отдыхать с подругами. Уже почти 7 часов, а Андрея все нет. Посмотрела она на окна его квартиры и достала из бардачка записную книжку. «Андрей, я уехала с подружками. Вернусь, позвоню. Целую тебя, Алиса». написала она и оторвала листик. Поднявшись на последний этаж, Лиска столкнулась с соседкой Андрея по лестничной клетке, которая мыла пол. «Вы что-то хотели, молодой человек?» — смотрела сквозь нее старушка. «Нет, я только записку оставить. Вот, Малышеву Андрею», — растерялась Алиса. «Так ты девушка. Ой, извини, я без очков с трудом вижу. Просто ты в спортивном костюме и в кепке, вот я и подумала, парень. А записку ты мне оставь, вернется, я ему передам». «Ну хорошо», — протянула клочок бумаги Орлова. «Я пойду, только вы ему в руки отдайте». «Отдам, отдам, милая, не переживай, вернется, сразу прочтет». «Спасибо», — поблагодарила Алиса старушку и повернулась к лестнице. Как только ее кеды коснулись ступенек третьего этажа, сознание девушки помутилось, и она, чтобы не рухнуть, обеими руками схватилась за поручень. В глазах загорелся ярко-зеленый оттенок, и Антиопа ощутила себя в новом теле. «Как же вовремя я тебя повстречала, Алиса!» — произнесла она вслух и достала из кармана ключи от машины. «Ты что-то сказала?» — раздался с верхнего этажа голос старушки. Но ей лишь только ответила скрипнувшая внизу входная дверь, которая, щелкнув механизмом замка, закрылась. На лестничных пролетах снова воцарилась мертвая тишина. «Наверное, мне показалось», — заключила пожилая соседка и скрылась в своей квартире. Спустя 40 минут Антиопа отмеряла шагами расстояние между шпалами. Она торопилась, ведь в ближайшее время за ними должны были прислать корабль. «Наконец-то! Стрелка!» — бросила она скользкий взгляд на ржавый механизм и свернула на заброшенный путь. Ее кеды буквально вязли в зарослях под ногами, хотя их изрядно успел примять тепловоз Глории. Неожиданно браслет на руке стал горячим, и с каждым новым шагом вибрации его только усиливались. А это означало одно — за ними пришли. Тогда Антиопа ступила на поржавевший рельс и побежала. Если бы это кто-то наблюдал со стороны, то он, скорее всего, подумал, что девушка бежит по ровной асфальтированной дорожке, но никак не по узкой поверхности рельса. Вскоре изгиб поворота закончился, и впереди она увидела свое отражение. «Отлично! Значит, транспортер уже на месте и выставил зеркальный щит», — подумала Антиопа и посмотрела наверх. Там, в зеркальной голограмме, отражались не только облака и синее вечернее небо, но и яркое солнце. Тогда бегунья оглянулась. Позади в небе висело настоящее ярко-оранжевое светило. Два солнца. Люди точно заподозрят неладное. Только сейчас нам этого не хватало. Через минуту она прошла сквозь защитное зеркало и оказалась у распахнутых настежь ворот комбината. Браслет, не переставая, вибрировал, и Антиопа снова задрала голову. Там, на высоте 20-этажного дома, висел огромный объект, который походил своей формой на земной дирижабль. Блестел этот дирижабль так, будто он весь был покрыт хромом. Из этой громадины исходили 5 ярко-серебристых лучей, которые формировали зеркальные стенки. Они и делали невидимым для остальных это пространство. «Надо торопиться», — прошептали губы Алисы, и она поспешила на помощь Глории. Ворота ангара были распахнуты, двигатель тепловоза спокойно работал, а девушка в железнодорожном жилете орудовала в одном из контейнеров. Она подносила к открытым дверцам очередной темный мешок и аккуратно помещала его в полость плазмоидного шара, который висел в воздухе. После чего пламевидный пузырь мгновенно устремлялся ввысь. На какое-то время он исчезал в белом эллипсе, расположенном на брюхе дирижабля. Далее огненная сфера возвращалась к Глории, уже опустевшей, и все повторялось. «Как же ты вовремя! Я уже начала думать, что что-то случилось!» — смотрела на Антиопу Глория. «Нам необходимо как можно скорее покинуть эту планету. Люди каким-то образом вышли на нас и охотятся. Пришлось оставить им оболочку Анжелы и воспользоваться телом Алисы. Я не знаю, насколько они осведомлены. У меня не получилось выудить из них информацию, так что не стоит недооценивать сложившуюся ситуацию. «Ясно», — задумчиво протянула Дарья и коснулась своего браслета. В ту же секунду из эллипса вылетели еще несколько огненных сфер и зависли над их головами. «Кстати, как там наша раненая особь?» Открывая дверцы второго контейнера, поинтересовалась Антиопа. «Уже на корабле. Я ее первой определила в ванну со свежим мерцем. Пусть набирается сил. Столько дней голодала, да еще ранили». «Да-да», — согласилась Антиопа и, подняв один из мешков, аккуратно опустила его в пустоту шара. Через 40 минут контейнеры с логотипом «Доброго пути» опустили. Инопланетная парочка воспользовалась огненными лифтами, чтобы самим подняться на борт корабля. Они оказались в грузовом отсеке транспортера, который представлял собой полусферическое помещение колоссальных размеров. Все это пространство вмещало в себя несколько тысяч специальных ванн, которые заполнял чистейший мерц. «Варна!» — обратилась Глория к искусственному разуму транспортера. «Что-то мы тебя сегодня не слышим. Не расскажешь ли нам, что происходит дома и каким будет наш дальнейший маршрут?» «Приветствую вас, Глория! Приветствую вас, Антиопа, на борту межгалактического транспортера «Грузовая Варна»!» Раздался отовсюду приятный женский голос. «В мою файловую систему поместили полную библиотеку человеческих языков, поэтому я могу общаться с вами на любом из них». «Ближе к делу, Варна», — поторопила Антиопа невидимую собеседницу. «Ситуация на планете по-прежнему остается тяжелой. Варвары и мятежники продолжают нападать на карантинные территории и города, а воды Лоны безвозвратно уносят тела умерших. Следующая наша остановка состоится на Ауре, планете, где нас дожидаются 603 особи и 5 стражей. В связи с этим настоятельно рекомендую освободить борт транспортера от людей». «Варна, мы тебя поняли. Спасибо», — прервала ее Антиопа и посмотрела на Глорию. «Ну что, настала пора прощаться с ними». «Настала». Девушка в оранжевой жилетке кивнула головой и сделала несколько шагов в сторону. Там на полу лежала металлическая коробка, которая внешне собою напоминала кирпич. Она открыла ее и сняла с запястья браслет. «А я, пожалуй, свой оставлю Алисе», — озвучила свое решение Антиопа. «Знаю, что это против всех правил, но уж больно она мне понравилась. Пускай частичка миранита принесет ей удачу». «Значит, оставляешь?» «Да», — твердо ответила Антиопа. «Верховному совету это не понравится», — настаивала Глория. «Но он ведь об этом ничего не узнает, ведь так?» — пристально посмотрела на нее Антиопа. Глория, немного подумав, закрыла коробку. «Не понимаю, что ты возишься с этой землянкой? Ну, это твое дело. Давай уже избавляться от их тел. Пора улетать». Она договорила и подошла к огненной сфере. Уже через минуту два плазмоидных шара покинули борт транспортера и пулями устремились в разные стороны. Стражницы приняли свой истинный облик. Их тела в виде водно-дымчатых облачков висели в воздухе и не касались пола. «Варна, как видишь, все готово к отлету, так что делай свое дело, а мы теперь займемся особями. Необходимо всех их поместить в мерц», — телепатически обратилась Антиопа к искусственному разуму. Было странно, но Варна молчала. Где-то позади них, на противоположной стороне грузового отсека, плавно разъехались двери лифта, из которого вышла группа мятежников. Все как один, одетые в темные плащи змеиной кожи, они уверенными шагами направились к стражницам. «Как это возможно? Что они здесь делают?» Наперебой спрашивали Варну, Антиопа и Глория. Но та продолжала молчать. «Этот транспортер захвачен. Вы теперь здесь никто. Ненужный мусор, от которого следует избавиться прямо сейчас!» Шипя, обратился к ним главарь отряда мятежников. Это был настоящий трехметровый монстр. Его змеиный капюшон был широко оттопырен, а два ледяных темно-красных глаза внимательно оценивали обстановку. «Мы заразили вашу систему. Теперь она всего лишь бесполезная игрушка». С неприятным чавканием слова сыпались из его розовой пасти. «Мы послужим этим особям настоящим примером. Им суждено стать мятежниками. Я не люблю много говорить, поэтому перехожу прямо к делу. Длинные, костлявые, обтянутые кофейно-молочной кожей пальцы его правой конечности сжимали рукоять электромата. Это оружие своим внешним видом походило на человеческий пистолет-пулемет УЗИ, но заряды в нем были иные. Раздались два низкочастотных хлопка, и водно-дымчатые тела стражниц с грохотом упали на пол. Они были парализованы и походили на замороженные облачка. «Уберите эти отбросы! Я больше не хочу их здесь видеть!» — скомандовал змеиный главарь и опустил свой электромат. «Советник! Советник!» — шипел один из мятежников. «Кто-то пересек зеркальный щит! Наверное, это люди!» «Люди?» — немного удивился рептилоид и посмотрел сквозь белую пелену эллипса вниз. С высоты было хорошо видно, как на территорию комбината въехал еще один тепловоз. Из прицепленного к нему единственного вагона выскакивали экипированные бойцы, которые моментально начали рассредотачиваться по периметру заброшенного предприятия. «Людские законники!» — прошипел змей. «Интересно, надо пойти поздороваться. Ведь мы у них как бы в гостях». Он договорил и посмотрел на своих воинов. «Двое со мной, остальным наблюдать обстановку». «Что будем делать?» — спрашивал по рации первый охотник второго, глядя на зависшую в небе громадину. «Даже не знаю», — отвечал тот. «Будем ждать. Что нам еще остается?» В ту же секунду из белого эллипса, расположенного на брюхе корабля, вылетели три рыже-огненных сферы. Они в мгновение ока снизились и зависли над контейнерами доброго пути. «Вот и гости!» «Вижу!» — отозвался второй ловец и добавил. «Подойду поближе. Попробую установить контакт. Прикрывайте!» В 10 шагах от себя он видел груду горелых противогазов и респираторов. К ней он и отправился. «Правильно! Иди ближе! Сейчас я тебя и поддену!» Тихо шипел рептилоид и медленно плыл навстречу охотнику. Неожиданно сфера, словно шаровая молния, сорвалась с места и поглотила сотрудника секретного подразделения. «Не стрелять! Не стрелять! Пока он внутри, не стрелять!» — кричал первый охотник в рацию, наблюдая за странным шаровидным объектом, который снова завис и походил на миниатюрное солнце. Действо, происходящее внутри сферы, было недоступно для людских глаз. Змей будто мальчишку держал за шею опытного и физически крепкого сотрудника спецотдела. Порою тому казалось, что еще немного, и ледяная ладонь рептилоида сожмется и раздавит его кадык. Монстр все время шипел и демонстрировал свой черный раздвоенный острый язык. «Что? Что ты хочешь?» С трудом прохрипел человек в сером костюме, но не получил никакого ответа. От тряски защитные очки спали с его глаз, и он остался один на один с этим мутным, пугающим взглядом. «Мне нужна информация. Дайте мне информацию о вас», — раздался отчетливый голос в его голове. «Какую еще информацию?» Были последние слова сотрудника спецотдела перед тем, как он окончательно потерял сознание. Словно с флешки к рептилоиду перетекла информация обо всех жизненных событиях и тайнах, которые хранила память агента. «Ну вот», — прошипел змей, — «а ты так боялся». Он разжал свою здоровенную кофейно-молочную кисть, и бедняга просто выпал из шара. «Огонь! Огонь!» — закричал свою рацию первый охотник, видя, как его напарник рухнул на землю. Со всех сторон раздались автоматные очереди, а огненные сферы медленно поплыли назад. Пули настигали их, но все было тщетно. Они просто вязли в стенках шаровидных объектов и будто горошины сыпались на землю. Наблюдая за этой бессмыслицей, первый охотник отдал приказ. «Прекратить огонь!» и добавил: «Все кончено». Проверьте состояние начальника и окажите ему первую помощь. Сюжет, по которому развивались события, был для опытного ловца уже избит и понятен. Оставалось лишь только наблюдать, как создания из другого мира в очередной раз уходят, громко хлопнув на прощание дверью. «Живой, пульс есть», — прохрипел динамик в его рации. В следующее мгновение огненно-пылающие сферы достигли борта своего корабля, и тот на глазах начал таять в своих размерах. Громадный дирижабль молниеносно изменил свою форму и больше стал походить на яркую хромированную сигару. Раздался низкочастотный гул, и сигаровидный объект растворился, оставив после себя чистейшее синее небо. Через секунду голографических зеркальных щитов не стало. «Я что-то пропустил?» — услышал первый охотник металлический голос своего напарника. «Бойцы говорят, что меня похитила огромная шаровая молния. Даже очков не оставила. Ни черта не помню». Первый охотник, не отрываясь, продолжал смотреть в небо. «Пойдем проверим тот ангар. Может, они хоть там наследили?» — сухо произнес он и посмотрел в пустые глаза напарника. «Заодно расскажу, что с тобой приключилось». Дарья подняла веки и увидела, что она сидит на полу в старом товарном вагоне. Голова раскалывалась, а по телу гуляла неприятная дрожь. Она посмотрела на пол, который весь был усыпан осколками битого стекла, и ощутила, как ею медленно начал овладевать ужас. «Что я здесь делаю?» — прошептала она, бегая взглядом по мрачным стенам вагона, дверь в которой была приоткрыта, и сквозь узкую щелку внутрь лился яркий лунный свет. Мысли в голове путались, но все же ей удалось вспомнить, что ее тепловоз пытались остановить двое мужчин, которые стояли на рельсах. Почему-то эта картинка отчетливо запечатлелась в ее памяти. «Боже, меня похитили и угнали мой поезд! Меня теперь точно уволят или посадят. Нужно уходить отсюда!» — кружились пугающие мысли в ее голове. Дарья собралась силами и поднялась. Глядя на лунный свет, она подошла к двери и толкнула ее. Та, скрипя, приоткрылась. Еще усилие, и затекшие ноги коснулись земли. Девушка осмотрелась. Вокруг был темный сосновый лес. За ее спиной, на заброшенном железнодорожном пути, одиноко стоял этот старый товарный вагон. «Я в 5 километрах от города», — поняла Дарья, видя, как ночное небо над ним своим светом озаряют уличные фонари. Алиса пришла в себя, сидя за рулем своей «Лады». Зрение плыло, ее сильно мутило. «Неужели все кончилось?» Пулей в голове пронеслась мысль, которая дарила надежду успокоиться и все позабыть. Она сделала над собой усилие и посмотрела по сторонам. Машину со всех сторон плотным кольцом окружали коричневые стволы деревьев. Лишь узенькая дорожка просматривалась в зеркало заднего вида. В правом кармане спортивной куртки нашлись ключи от машины. Лиска обратила внимание на свои рукава, которые покрывал белый налет. «Наверное, мерц», — подумала девушка и заметила на пассажирском сиденье лежащий клочок бумаги, на котором ее же почерком было написано следующее. «Спасибо за помощь. Оставайся всегда собой. На память о нашем знакомстве я дарю тебе свой браслет. Надеюсь, он принесет удачу. Антиопа». «Да какого там еще знакомства?» — затрясло Алису от этих мыслей. Она задрала левый рукав, и ее взгляд застыл на чарующем и одновременно пугающем камне. Его черный цвет не вызывал у девушки позитивных эмоций, да и был для ее тонкой ручки чрезмерно велик. «Ну и что мне с этим подарком теперь делать?» — протянула Орлова и коснулась пальчиком его грани. «А сейчас вечерние новости!» — неожиданно из динамика в салоне раздался голос диктора. «Боже!» — подпрыгнула Алиса в своем кресле и уставилась на панель магнитолы. Браслет моментально стал теплым, чем окончательно напугал девушку. Через секунду она выбросила его на улицу и захлопнула дверцу. «Все, нужно уезжать отсюда как можно скорее. шептала Алиса и вставляла ключ в замок зажигания. Стартер усиленно пытался пробудить двигатель, но тот крепко спал. «Черт, что за ерунда!» — стукнула она ладонями по рулю и откинулась на спинку сиденья. «Прямо как в кино, в самый неподходящий момент». Радио продолжало работать, и диктор своим отточенным голосом озвучил информацию, которая заставила Алису прислушаться. «Маньяк, что держал в страхе весь город, кажется, пойман. Точнее, он сам явился с повинной. Как и я, вы теперь тоже можете вздохнуть спокойно и не переживать за своих друзей и близких. Его личность правоохранительные органы пока что не раскрывают. Но как только у нас появится информация...» Алиса выключила магнитолу и посмотрела на свое отражение в зеркале. Ей вспомнился тот дурацкий сон, что она видела сегодня под утро. Трамвай, который растворился, ей стало смешно. Она открыла дверцу и взяла в руки браслет. Недоверие к камню исчезло. Алиса молча вернула его на запястье и снова повернула ключ зажигания. Двигатель завелся с полоборота. «Ну вот, все ясно. Тебя нельзя просто так выбросить», — улыбнулась девушка и вставила заднюю передачу. Она уехала, а сосновый лес, ставший свидетелем многих тайн за эти странные дни, продолжал жить своей скромной и замкнутой жизнью. Его могучие стволы скрипели, гнулись, а ветви, касаясь друг друга, шумели. Наверное, они что-то бурно обсуждали между собой. Видимо, правильно говорят, что у деревьев есть глаза и уши.